Глава вторая. Я же была совершенно не приспособлена к жизни. Так повелось 13 лет, когда я выиграла первенство города. А дальше пошло-поехало. Поначалу все заботы легли на плечи тренера и небольшой команды сопровождающих. Медика, массажиста, организатора. Но по мере увеличения моих успехов штат разрастался. Переводчики, люди из компетентных органов и еще два тренера. Воспитатель по части укрепления любви к родине. Билет на самолет, машина для проезда, номера в гостиницах. Я ничего этого не касалась. Тренер командовал «поехали», и я ехала. Говорил «стоять», стояла, ждала. «Заселяться», брала ключи и поднималась в номер. Да я даже никогда себе еду не готовила. Чай лишь умела заваривать, из пакетика. Но не я одна такая. И балетные, и концертные, все, кто достиг результатов, жили в одинаковом мире. О нас заботилось государство, и единственная наша работа заключалась в ежедневных тренировках или репетициях. Ну и, конечно, выступлениях. Нельзя проиграть сопернику из капиталистической страны. Это особенно подчеркивалось. Своим из соцлагеря вроде как по-братски уступить победу куда ни шло. А американцам лучше вообще с ковра не уходить. Либо победа, либо умри там же. Только когда я ушла из большого спорта, начала постигать быт. Квартиру выделили в Москве, чемпионка мира все же. Но дальше случился развал СССР. И все совпало. Мой уход из спорта, кризис в стране. Деньги, да много ли их было, превратились в фантики. Родные после распада оказались в другой стране. Семьей не обзавелась. Потому что никак она не вписывалась и в без того напряженный режим жизни. И вот я очутилась в совершенно незнакомом для себя мире в эпоху перемен. Смешно, временами не знала, где одежду моего размера купить. 56-й нередко бывал маловат. Рабочий вес у меня 110 при росте 1,90 м. Гора мышц. И страшно от незнания. Благо, соседка баба Клава помогла. Все началось с того, что внук не повадился с компанией лоботрясов захаживать. Все подчистую сожрут у старушки, пенсию отберут. И как ей выживать? Не смогла я допустить такого безобразия. Пришлось вмешаться. Провести беседу с показательной поркой внука. И у бабушки началась счастливая старость. А взамен она меня как котенка учила уму-разуму. Пробовала я работать учителем физкультуры. Сколько школ сменила, не счесть. Везде одно. Работай, а зарплату через полгода. Про тренерскую работу и речи не велось. Там и вовсе оплату не обещали. Примерно через год объявился Валерка. Тоже из наших, но, как оказалось, он быстрее меня смекнул, что к чему. Подался в КГБ. Хорошо себя зарекомендовал, в чем-то поучаствовал, и ему полковничьи погоны практически в первый год легли на плечи. Вот он и пристроил меня на тренерскую работу к себе в контору. Ее потом переименовали в ФСБ. Одно хорошо, там до последнего хранили традиции и опыт поколений. Не дали развалить такую машину. А с приходом Путина мы и вовсе вернули себе былую славу. Как я оказалась здесь, в этом мире, самонадеянность подвела. Переходила дорогу по зебре. Все по правилам. В суматошной Москве иначе нельзя. И тут черный внедорожник. Музыка орет, как на концерте. Дым валит в открытые окна. Из люка пьяные девицы высовываются. Мне бы ускориться, так ведь нет. Мое право, моя земля. А им похрен на правила дорожного движения. Удар, темень. И вот я здесь.